Глава 31. Генерал Харитонов. О том, что яхта «Откровение» вернулась на Лагос, Харитонов узнал сразу же после ее всплытия. Искин СДО, обнаружив судно, характеристики выхлопа которого соответствовали имеющемуся в его памяти образцу, мгновенно сбросил сообщение по всем адресам, забитым в форму запроса, и выдал диспетчеру башни приказ о выделении яхте коридора к посадочному квадрату номер 2 космодрома вооруженных сил, а также рекомендацию отложить досмотр до посадки. Поэтому к моменту, когда из судна, вставшего на посадочные опоры и уравнявшего внутреннее давление с внешним, появились пассажиры, около его трапа стояла не только капля генерала, но и скоростной Уиндер досмотровой группы. «Остин, ребятам отбой!» – приказал Харитонов, увидев лица зомби, показавшихся из люка яхты вслед за правой рукой папы Джордана. «И вырубите стужу!» «Доброе утро, генерал!» – поздоровался Ингвар. «Там нашу Ниццу на территорию не запускают». «Доброе. База военная, так что и не запустят. Через минуту подойдет еще одна капля и отвезет и ваших сопровождающих, и команду яхты к проходной. А вас отвезу я. Господин Стомп в курсе». «Секундочку, сэр». Парень прикоснулся к своему комму, расфокусировал взгляд, пару раз кивнул невидимому собеседнику и, отключив связь, объяснил. «Без личного распоряжения босса не могу». «Понимаю», усмехнулся Харитонов. «Тоже субординация». Дождавшись, пока капля оторвется от пласта бетона, Горнисон тут же перестал изображать правую руку криминального авторитета и сразу же перешел к делу. Ход процесса переселения родственников офицеров подразделения «Демон» и анализ результатов переговоров с оружейными компаниями подробно описан в отчете майора Тишкина. Тратить время на пересказ мне не хочется, есть проблема посерьезнее. «Слушаю», – включив ком на запись, сказал Харитонов. «Что-то новенькое?» «Не совсем. Не помню, знаете ли вы о том, что месяца два назад на черном рынке появились покупатели с вакансиями пилотов?» «Слышал, но вникать в подробности не стал, счел ее неважной». «А зря», – вздохнул агент. «Как оказалось, эти люди работают на Бен Гронера». «Вы уверены?» Генерал подался корпусом вперед и пристально уставился на собеседника. «Да, мало того, майор Тишкин, анализировавший основные новости метрополии за последние пару месяцев, пришел к еще более интересному выводу. Создателем проекта Арес, не слышать о котором вы тоже не могли, является тот же господин Гронер. А основной пункт ТТХ этого истребителя, обнародованного на сайте ВКС, гнусная инсинуация. С вероятностью в 98,5% никакого искина в Аресах нет. Эта машина – летающий аналог зомби. То есть берут мост тех самых пилотов, которых по всей метрополии собирают покупатели, засовывают в слегка переработанный кречет и продают военно-космическим силам». «Сильно?» – удивленно пробормотал Харитонов. «Я бы хотел услышать подробности. Откуда такая точность расчетов?» «В этот процесс я не вникал. Знаю только, что покупатели пилотов появились на всех планетах Конфедерации приблизительно за два месяца до появления первой информации о проекте Арес. Соискателям работы предлагались и предлагаются совершенно сумасшедшие контракты. Зарплата от полумиллиона кредитов в год. Возраст и состояние здоровья покупателей не интересуют вообще. Они берут даже хронических наркоманов и алкоголиков, людей, перешагнувших 120-летний рубеж, и коллег, правда, наркоманов не всех, тех, у кого не поражен головной мозг. Сразу после подписания контракта соискатели куда-то пропадают, и найти их не удается, даже используя возможности моего уровня». «Что-нибудь еще?» Генерал задумчиво посмотрел куда-то сквозь стену. «Ну да», – криво ухмыльнулся Ингвар, – «слушайте дальше. Не так давно, узнав о таком выгодном предложении, к покупателям обратился пилот Мортимера Стомпа, сына папы Джордана. Естественно, человек, постоянно сопровождающий охраняемую персону такого ранга, находился под постоянным контролем СБ нашей компании. Поэтому уже через 30 минут после него в вербовочный пункт людей Гронера ввалилась группа быстрого реагирования из 8 очень хорошо подготовленных бойцов». «Насколько хорошо?» – поинтересовался Харитонов. «Командир группы закончил десантно-штурмовой факультет Академии планетарной пехоты Эквинда. 14 лет в армии. Дослужился до должности командира батальона. В общем, квалификация на уровне. На остальные подготовлены не хуже». «Солидно. Ага, так вот. Покупателей они нагнуть не смогли. Секундочку. Я уверен в том, что Стацик вломился в их офис не просто так. Он просто не умел действовать нахрапом. Поэтому первый звонок, 8 трупов моих ребят, заставил меня напрячься». «А был и второй?» «Да, неделю назад. Вы не можете не понимать, что в кругах, в которых я вынужден вращаться, такое оскорбление не прощают. Поэтому служба безопасности семьи стала рыть землю в режиме фортификационного комбайна. И когда на Кальторе открылся новый офис покупателей пилотов, мы решили их навестить. Не буду ходить вокруг да около. Решив перестраховаться, я взял с собой 2 из 4 зомби папы Джордана. Так вот, оба этих зомби тоже уничтожены. А я ушел просто чудом. Охрану покупателей осуществляли зомби». «Дальше понятно. Если на территории КПС открыто офисов 50, то для обеспечения их охраны должно быть одновременно задействовано от 100 до 200 андроидов. Ни один из глав преступных семей столько не купит. Даже если и купит, то использовать зомби для такой ерунды, как вербовка пилотов, не захочет», – кивнул Гурнисон. «Для этого есть дешевое мясо. Армия и Министерство безопасности тоже отпадают. Они использовали бы свои кадры. Да, пожалуй, без господина Гронера здесь не обошлось. А как выглядит связь покупателей с Аресами? Никому не известный Энджел Шипсон, Кос Хилти, с момента создания, занимавшаяся гражданским судостроением, вдруг выбрасывает на рынок некий продукт, на голову превосходящий все, что создается компаниями, профессионально занимающимися проектированием и строительством военных кораблей. Поразив представителя Генерального штаба ВКС тактико-техническими характеристиками истребителя, она получает контракт на строительство 2000 подобных машин. И несмотря на то, что переварить сумасшедшие объемы заказа завода компании не в состоянии, не пытается разместить часть заказа на производственных мощностях своих партнеров. Аресы строятся исключительно на верфях Angel Ships & Co. Согласно одному из основополагающих пунктов контракта, обслуживание этих истребителей осуществляет только дочка Angel Ships & Co. Angel Ships Service. Причем там же четко оговорено, что базирование истребителей жестко привязано к ее инфраструктуре, а доступ в ремонтные боксы боевых машин запрещен даже командирам подразделений этих кораблей. А может быть, абсолютно новый тип эскина? Высшая степень секретности, пожал плечами генерал. К нашим демонам тоже не подступиться. Да, но компании-конкуренты Angel Ships & Co. выложили в Галанет предполагаемые характеристики этого самого эскина и рассчитали объем оборудования, необходимый для его нормального функционирования. В общем, они утверждают, что для транспортировки всего комплекса аппаратуры, необходимой для полноценного противодействия современным системам подавления и чего-то там еще, нужен корабль с массой покоя втрое больше, чем у линкора класса «Викинг-2». «Значит, где-то уже ведутся работы по созданию чего-то вроде этого. Есть над чем подумать». Харитонов сделал пометку в своем комме и, свернув виртуальную клавиатуру, с интересом посмотрел на собеседника. «Ну что ж, ваши выкладки вполне логичны. Можно принять за рабочую версию и срочно заняться проверкой». «Тишкин утверждает, что она займет дней 20», – недоверчиво пробормотал агент. «Так и есть», – кивнул генерал. «От силы 2 суток на подготовку здесь, потом прыжок к Альтеру, подстава пилота покупателям, 3-4 суток ожидания у Хилти и прыжок обратно на Лагос. Можно закончить и быстрее». «Да, все равно не понял», – вздохнул Гурнисон. «Ладно, буду считать, что с Аресами и покупателями пилотов вы как-нибудь разберетесь. Теперь о самих зомби». «Есть еще какие-то новости?» – удивился Харитонов. «Да, только рассказать о них я, кажется, уже не успеваю», – мотнув головой в сторону обзорного экрана капли, на котором стремительно увеличивались в размерах городские здания, Ингвар прикоснулся к своему комму. «Просмотрите файлы в директории Everice. Думаю, вы сильно удивитесь». «Спасибо», – кивнул генерал. И, подумав, связался с аналитиком подразделения «Демон». «Здравия желаю, капитан. Мне нужен срочный анализ нескольких файлов». «Кидайте, сэр, займусь прямо сейчас». «Владимир Семенович, разрешите выразить вам свое уважение. отодвинув в сторону тарелку с десертом и оставив воспроизведение очередного головидео, воскликнул папа Джордан. «Я поражен до глубины души». «Чем?» – изобразив на лице удивление, спросил Харитонов. Глава Galaxy Entertainment расхохотался. «Ну да! Вы же тут совершенно ни при чем! Аэрофотосъемку планет Метрополии, которая заставила большинство систем отозвать свои флоты от Эквинда, провели, конечно же, самые настоящие циклопы. Три тройки из лучших пилотов последовательно попрыгали по самым богатым мирам Конфедерации и, не потеряв ни одного корабля, вернулись обратно в циклопию. Браво! Сумасшедшая операция!» «А что вам не нравится в этой версии?» Еле заметно улыбнулся Харитонов. «Все нравится, только вот немного непонятен гуманизм вражеских асов. Уронив почти 250 кораблей ВКС, они умудрились не убить ни одного члена их экипажей. Видимо, усиленно аккумулировали ненависть впро». «Да, непонятно», вздохнул генерал. «Далее летали не звеньями, а тройками. А еще играючи резали атакующие их торпеды и издевались над элитными флотами Метрополии», – веселился Стом. «Правда, если судить по датам обновления блога подразделения «Демон» и ежедневным тренировкам кречетов первого звена первой роты, то весь этот период майор Волков и его напарницы с Лагоса не улетали». «Так и есть», – Харитонов молитвенно сложил перед собой ладони и пару раз хлопнул ресницами. «Гуманизм – это, конечно, хорошо. И я уважаю этих ребят, умудрившихся не отступить от своей гражданской позиции ни на шаг. Но в этот раз они с ней здорово переборщили», – убрал с лица улыбку папа Джордан. «Если бы они вообще никого не сбивали, рейд действительно можно было бы списать на циклопов, а так? Получается какая-то ерунда. Дураков в Метрополии не так много, так что ждите ответных мер». «Ждем». «Да, ребята действительно перегнули палку с количеством сбитых в сухую кораблей. Но самого главного они все-таки добились. Те офицеры штаба ВКС, которые уже просчитали этот ход, теперь понимают, что при желании мы сожжем любую из планет Метрополии. И что нам плевать на системы свой-чужой, количество кораблей, которые они смогут выставить, и даже на орбитальные крепости. Поэтому-то они и позволили вернуть к местам постоянного базирования флот, собранный у Эквинда. И поэтому же дали возможность производителям безнаказанно повышать закупочные цены на боеприпасы», – нахмурился Стом. «Именно. Первый шаг войны экономической», – кивнул Харитонов. «Второй – разного рода диверсии на территории АНСО. Могут дать кусочек информации с грифом для служебного пользования. За последние несколько дней предотвращено несколько тысяч попыток вывести в Метрополию активы компаний, чьи головные офисы не на окраине. Мало того, за полутора сотнях предприятий введено внешнее управление, а управляющим еще 4000 зачитан один из последних указов командующего ВС АНСО». «Который именно?» – сведя брови к переносице, поинтересовался криминальный авторитет. «О возможности национализации системообразующих предприятий, чьи владельцы в период действия военного положения саботируют указания властей». «Сильный ход. Но ведь это не все, правда?» «Да, в большинстве министерств и ведомств проведены кадровые перестановки, а МБ Лагоса и аналог ОСО, только не ВКС, а ВС, практически стоят на ушах». «Ага, про это я слышал. И еще мне очень понравился пущенный безопасниками слух о том, что любые преступления, мешающие защищать окраину, расследоваться не будут». «Не понял», – удивленно спросил молчавший почти весь вечер Ингвар Гурнисон. «Что значит «не будут»?» «Без суда и следствия на тот свет», – ухмыльнулся Стом. «Про Кривого Энди слышал?» «Ага. Можешь про него забыть. Он и его банда в полном составе скоропостижно отдали Богу души». «Жестко». «Такое время», – пожал плечами генерал. А потом, почувствовав вибрацию комма, кинул взгляд на его экран. «Секундочку». Надвинув на глаза виртуальный экран, он посмотрел сообщение от капитана Забродина и, с трудом уложив в голове новые факты, задумчиво посмотрел на сидящего напротив Джордана Стомпа. «Что-то не так?» Почувствовав изменения в настроении собеседника, глава семьи слегка напрягся. «Ну, как вам сказать? Я только что получил результаты анализа кое-какой информации. И, мягко выражаясь, удивлен. Какому-то долбанутому хакеру удалось написать вирус, выводящий из строя игровые автоматы и параллельно, непонятно как, снимающий с зомби блоки импринтинга. Вирус распространяется через Галанет, и локализовать процесс его распространения пока не удается. В общем, ну, в Метрополии появилась новая и очень серьезная проблема. «Что значит снимает блоки импринтинга?» – помрачнел Папа Джордан. «На Эверайсе погиб некий Эухинио Кортес. Судя по записям камер, сделанных в одном из его клубов, от руки собственного телохранителя». «Вариант убийства андроидами других владельцев исключен?» «Нет», – отрицательно мотнул головой Харитонов. «Но вероятность пренебрежительно мала. Судя по тому, что мне написал мой аналитик, вероятность того, что это результат воздействия вируса, очень велика. Кстати, этот же вирус вывел из строя игровые автоматы в большинстве развлекательных клубов Эверайса. Представьте себе, за какие-то сутки их посетители выиграли более 2 триллионов кредитов». Джордан нервно сглотнул и, побледнев, растерянно посмотрел на генерала. «Мне нужно срочно отправить распоряжение своим управляющим. Могу я рассчитывать на то, что вы выпустите с окраины хотя бы мою яхту?» «Я в курсе существования вируса, босс», – подал голос Ингвар Гурнисон. «И перед отлетом с Кальтора дал распоряжение отключить все наши игровые автоматы от сети». «Все-все?» Джордан Стомп мигом оказался на ногах и, подскочив к помощнику, выдернул его из кресла. «Конечно, так что можете не напрягаться». Нервно захихикав, глава Galaxy Entertainment изобразил пару танцевальных па, а потом, вспомнив о том, что в кабинете не один, густо покраснел. «Простите, генерал, но очень большая часть моего бизнеса так или иначе связана с игровыми автоматами». «Понимаю. Да все нормально. Кстати, о зомби. Если вирус распространяется через Галанет, то вполне возможно, что обновление с вашего откровения уже могло занести его в нашу сеть. Поэтому я, так и быть, осуществлю одну вашу мечту. На время приставлю к вам пару демонов из ДШВ, чтобы было кому присмотреть за двумя оставшимися у вас андроидами». «Ну, это не совсем то, о чем я мечтал. Но спасибо».